Глава 22. «Вы можете некоторое время пообщаться. Если она тебе не понравится, сразу так и скажи. У нас нет никаких обязательств», — внушал Хонда Тору. Как-то вечером, уже во время летних каникул, Тору пригласили на ужин, и он отправился в дом девушки. После ужина Момоко Хаманака, выполняя указания матери, повела Тору в свою комнату на втором этаже. В обставленной по-европейски комнате метров в 12 все говорило о том, что ее хозяйка — юная девушка. Тору впервые в жизни попал туда, где все дышало девичеством. В комнату всю в розовых складочках, заполненную какой-то мягкой путаницей, в обоях, картинках, куклах, украшениях чувствовалось изящество, заложенное женской рукой, пело что-то настолько трогательное, что становилось трудно дышать. Тору сел в углу в кресло. Большая вышитая подушка делала его страшно неудобным. Момоко выглядела взрослой, но именно это придавало ей особую прелесть. Чуть анемичное свежее белое лицо — вызывала в памяти лица со старых гравюр с нечетко выраженными чертами, и только потому витавшая здесь печальная истина выделяла ее одну, как не имевшую отношения к множеству прелестных вещиц в этой комнате. Красота Момоко была слишком правильной, в ней чувствовалось что-то искусственное, как в сложенном из белой бумаги журавлике. Мать Момоко, принеся чай и сласти, вышла, и Тору с Момоко, хотя до этого они несколько раз уже встречались, впервые остались вдвоем. Но атмосфера от этого не сгустилась. Момоко была абсолютно спокойна, ведь положение, в котором она находилась, было ей указано. Тору подумал, нужно прежде всего объяснить ей непрочность ее положения. Тору был не в настроении. За ужином с ним обращались слишком запросто. Тогда он всячески старался скрыть свое недовольство, а здесь оно готово было прорваться наружу. «Тоже мне!» «Задумали скрещивание!» «Ухватили пинцетом крошечный кусочек любви, и теперь всячески его раскрашивают, чтобы приготовить мне сласть, и меня же и заставили лезть в духовку!» «Но для Тору лезть, что по собственной воле, что по чужой, значило одно и то же. Ни разу не было такого, чтобы он был недоволен собой». Когда они остались вдвоем, Момоко первым делом вынула из пронумерованной коробки с альбомами какой-то один и принесла показывать Тору. Известный, заурядный прием. Открыв его на коленях, Тору увидел полуголого младенца с раскинутыми ножками. Трусики от пеленки раздулись и напоминали штаны фламандского рыцаря. Розовая плоть нежного ротика с отдельными еще не выросшими зубками. «Кто это?» — поинтересовался Тору. Реакция Момоко оказалась неожиданной. Взглянув на фотографию, она, тотчас же прикрыв одной рукой страницы, вырвала альбом у Тору и, прижимая его к груди, отбежала к стене. Она тяжело дышала. «Кошмар! Номер на коробке не соответствует содержанию. Показать вам такое? Что мне теперь делать?» «Это что? Такая страшная тайна, что ты когда-то была младенцем?» — равнодушно спросил Тору. «Какой ты спокойный, прямо как врач!» — постепенно успокаиваясь, проговорила Момоко, возвращая альбом на полку. Судя по ее рассеянности, Тору решил, что в следующем альбоме, который попадет ему в руки, наверняка появятся фотографии 70-летней Момоко. Но следующий альбом был самым обычным. Там были фотографии, сделанные во время недавних путешествий. По любой фотографии можно было понять, что Момоко — всеобщая любимица. Это была хроника какого-то скучного счастья. Больше всего было фотографий прошлогоднего путешествия на Гавайи. Тору привлекла фотография, где она осенним вечером разводит во дворе костер. На цветном снимке пламя казалось живым. Оно торжественно освещало лицо, присевшей на корточки Момоко, точно лицо жрицы. «Ты любишь огонь?» — спросил Тору. Перед глазами у него были глаза Момоко, в которых застыл вопрос «Как ответить?». У Тору возникла странная уверенность в том, что усмотревшие в огонь Момоко в тот момент были месячные. «А теперь?» «Если быть абсолютно свободным от сексуального любопытства, каким же образом реализовать собственное метафизическое зло?» Тору знал, что не все можно осуществить так же легко, как добиться увольнения домашнего учителя, но он был уверен, что как бы его ни любили, в душе он будет хранить холод. Именно этот, живущий в нем ярко-синий космос —